И чего только не рисуют на посуде. Листики-цветочки, фрукты-овощи, квадраты-треугольники, хитроумные завитушки-лабиринты. Рисуют зверей, птиц, бабочек-стрекозок, дома, людей. Порою такое намалевано, что не только на посуде, а и в любом другом месте рисовать бы не стоило. Ну как, спрашивается, можно есть из тарелки, на дне которой красуется лягушка? Или, к примеру, целый хоровод женщин, которые, ну, абсолютно голые. Но больше всего ценятся стеклышки с различными надписями. Например, поздравления с праздником или днем рождения. А самая большая ценность в Анкиной коллекции – неприметный осколок белой чайной чашки. Стеклышко это с секретом. Чтобы его оценить, надо поглядеть на него через свет. Тонкий фарфор просвечивает насквозь, и тогда становится виден крошечный домик и мудреные китайские буковки и иероглифы. Это уже настоящая редкость. Конечно, сокровища эти Анки, как и другим девчонкам, не свалились с неба. Свою коллекцию она собирала несколько лет. Насколько раз за это время обшарена каждая свалка в округе, сколько выдержано из-за этого ругани и даже трепок от матерей, сколько пролито горьких слез, ну и сколько пережито настоящей радости от каждой удачной находки. Анка уже в стеклышки не играет. Большая стала, стесняется. Когда другие девчонки помладше раскладывают свои на пустыре, она прибегает туда ненадолго, придирчиво осматривает каждую коллекцию, но уже не ахает, как раньше, не вскрикивает восхищенно, а если и завидует, то молча, про себя. Стеклышки свои она таит ото всех. Иногда только показывает сестренкам. Те восторженно хлопают в ладошки и тянут ручонки, просят. Анка обязательно отдаст им свои сокровища, но пока они слишком малы и глупы. Растеряют сразу, да и все. А ей жаль, сколько лет собирала. Вот подрастут они, поумнеют и получат Анкины богатства. Она мечтает о том, как будут радоваться они, как сами потом начнут поиски сокровищ, как будут завидовать им девчонки со всей округи. Не знает только Анка, что к тому времени закончится уже война, появятся в их доме настоящие игрушки, и на ее стекляшки сестренки и не посмотрят. «Та где же она сгинула? Нюта, доча!» Анка быстро ссыпает стеклышки в кастрюлю, задвигает ее в самый дальний угол и бежит на мамин голос. Перешагнув порог кухни, она бессильно прислоняется к дверному косяку и даже прикрывает глаза. Ее сладко дурманит густой дразнящий аромат, которым щедро наполняет квартиру кипящий на плите чугун. «Да ведь у нас же сегодня обед будет с мясом», — вспоминает Анка. Впрочем, она и не забывала об этом ни на минуту. Может, потому и настроение с утра отменное. И кажется, не только у нее. Маленькие сестренки, непривычно притихшие, с любопытством бродят вокруг плиты в ожидании чего-то удивительного. Дядя Митя сегодня рано пришел с работы и теперь сидит на кухне, читает газеты. Даже мама здесь же, на кухне, штопает стоя, привалившись спиной к стене. Так ей легче, чем сидя. Словом, вся семья вместе и не выпускает из внимания чугун, исходящий редким здесь, манящим мясным ароматом. Дядя Митя ездил на днях в тайгу выбирать лес для артельной столярки и привез домой кусочек сушеной лосятины. И вот теперь подумать только, у них будет обед с мясом. Анка тяжелой оловянной поварешкой вылавливает из чугуна в миску серо-коричневые кусочки мяса. В чугун высыпает загодя нарезанную картошку, готовит луковую заправку, и суп готов. Суп на мясном бульоне. Едят его, хоть и с явным удовольствием, однако излишне торопливо, не стараясь это удовольствие растянуть. Все ждут второго. Ведь сегодня у них обед из трех блюд, прямо как в сказке. И вот Анка ставит на стол две миски с вареной картошкой и с лосятиной. Сначала она накладывает себе, по привычке выбирая, что похуже. Картофельные, потемневшие, а кусочек поменьше, жилистый. А после начинает накладывать всем по очереди, начиная с сестренок. Им что получше. Сегодня после такой еды даже всегдашний кисель не кажется противным. Кисель этот они придумали варить из морса с сахарином. Получается он ядовито-розовым, приторно-сладким и одуряюще разит эссенцией, которой заправляют морс. Иногда кисель заменяют чаем, морковным или смородинным. Но чаще все же Анка варит кисель, он сытнее. Когда после обеда Анка моет посуду, а потом ладит поросячью мешанину, все мечтает, как их поросенок вырастет, станет огромным и жирным, и тогда они будут с мясом. И такие вот обеды, как сегодня, станут готовить часто, может быть, даже всегда. Однако, как только она входит с ведром в стайку и видит их хилого, похожего на поджарую охотничью собаку-поросенка, мечта эта кажется совсем несбыточной. Анка выскочила на улицу налегке, без фуфайки, и когда закрывает стайку, возится с непослушной задвижкой, все чует спиной сквозь старенькую мамину жакетку тепло. Это значит, солнышко в силу входит, весна скоро. А это что тут зелененькое виднеется у самой стены? Неужто еще одно стеклышко? Ой, да это же травка, самая настоящая. Тонюсенький, бледно-зеленый стебелек с крошечными, еще почти прозрачными листочками. Как же так? Ведь совсем недалеко снег еще лежит. А этот смельчак уже выскочил, ишь как не терпится ему. Да, весна. Конец зиме. Конец морозам. Никто уж нынче больше не обморозится в очереди за хлебом. Скоро всякая полезная трава пойдет, черемша, крапива, щавель. С едой сразу станет легче. Может, и у Быстровых перестанет с голоду пухнуть малышня. А у самого крылечка еще один сюрприз. На старом корявом тополе почки так набухли, того и гляди, сережки выскочат, а за ними и листики покажут свои зеленые язычки. Ну что за славный, что за щедрый сегодня день! Солнечный, теплый, добрый. Но даже сегодня, в этот на удивление удачный день, Анка все ждет не дождется ночи. И не только потому, что лишь ночью в постели отдыхает. Главное в другом. Когда все укладываются и дом затихает, у Анки начинается своя тайная, удивительная жизнь. Она ждет этого момента с самого утра, когда еще полусонная, с трудом отрывает голову от подушки и идет доить корову. И потом весь день, когда мерзнет в очереди, отчаянно торгуется на базаре, когда стирает белье, готовит обед, выкидывает навоз из стайки. Когда не решается на контрольные задачи, все время она помнит, что будут еще сегодня у нее счастливые минуты. И сразу не такими тяжелыми кажутся ведра с водой, не так натирает плечи коромысла, не так соднят сбитые о стиральную доску пальцы. Анка домыла посуду. Вечно ее к вечеру накапливается. Целая гора. Подбросила в печь угля, подмела на кухне, проверила крючок на двери, прикрыла получше одеялом сестренок. Ну, кажется, все. Она достает из шкафчика коптюшку, флакончик с фитильком. Зажигает ее, задувает лампу. Керосину-то пьет, прямо жуть сколько. И открывает книгу. Анка не прочитала еще ни слова, только книгу в руки взяла. А уже так хорошо ей сделалось. Легко, спокойно. И вот уже нет ее здесь, в этой душной темной кухне. И в городке этом маленьком захолустном тоже ее нет. Далеко сейчас Анка? Очень далеко. Там, в том таинственном, манящем далеке, где все совсем не так, как в каждодневной ее жизни. Жидкий свет фитилька вначале высвечивает только белую страницу да Анкины пальцы на ней. Но она изо всех сил напрягает глаза, утыкается в книгу носом. И мало-помалу из темноты начинают проявляться буквы, выстраиваются в ровные строчки, заполняют всю страницу. И окончательно уводят Анку в другой, загадочный, неодолимо влекущий к себе мир. Все у книжных героев необыкновенно и возвышенно. Даже их повседневные заботы нисколечко не похожи, к примеру, на Анкины. Разве тратят они отпущенные им дни на вечно орущего ненасытного поросенка, на корыто с грязным бельем, на чадящую печь? Разве торгуются на базаре из-за каждой копейки? Нет, вся эта ерунда их немало не занимает. Если и случаются у них переживания, то совсем-совсем иные, значительные, красивые. Анка так благодарна книгам, что уводит ее хоть на время в большую и красивую жизнь. Обычно у Анки слезу выжать трудно, а вот над книгами она часто плачет. И не только над несчастьями героев, но и от жгучей зависти к ним,